Мы начинаем чтение книги отца Арсения. Часть первая. Лагерь. Предисловие к первой части. В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена культа личности. Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах. Но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах. Страдали и умирали они за веру свою, за то, что не отреклись от Бога, и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их. Положить печать на уста своя значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле. Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах. Это наш долг перед Богом и людьми. Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время. Иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равной, а иногда и превосходящей силу веры древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстоит пред нами один, только один из многочисленных подвижников, а сколько было их, погибших за нас. 20 веков копило человечество многочисленные знания. Христианство принесло свет и жизнь людям, но в 20 веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям, и познать, что такое настоящий христианин. Прошлое не должно быть утеряно. На прошлом, как на фундаменте, утверждается новое. Поэтому собрать воедино часть жизненного пути отца Арсения я посчитал своим долгом. Для того, чтобы собрать драгоценные сведения об отце Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, и воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его. Духовные дети отца Арсения были многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него. Был ли это город, где он, ученый-искусствовед, принял иерейство и организовал в позабытом приходе общину, деревня, куда его забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах севера маленький городок, или страшный лагерь особого режима. Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные, старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним. Да, многие, узнав его, шли за ним. Каждый, знавший отца Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем. Встречаясь с отцом Арсением, я старался узнать о его жизни, но, хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр записки, я спрашивал, так ли это было. И он всегда говорил мне, да, было. Но обязательно добавлял, Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась. или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но и всегда было от Господа. Лагерь. Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращаясь в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал земли новые и опять рвался куда-то вперед. Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки и бараки покрывали землю. Вышки, состоящими на них прожекторами и часовыми, уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутые между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов. Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки. Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженному проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго. Ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло. Колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва один у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря. Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с воспитателями, надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди, и по четыре человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов, стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок. Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе. Темнота медленно светлела. Наступал серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий колючий снег. За пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днем, и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей. отдавая этим дань установленному лагерному режиму. Барак. Лагерь особого режима ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для поверки, строились. Раздавались крики, ругань. Кого-то били. Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они на раздачу пайки и оттуда к месту работы. Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполняли его. Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты. 27 градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работу заключенным, но и сопровождавшей их тепло одетой охране. Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, выходили на улицу со страхом. Их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд стал невыносим. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере особого режима. Все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли врагов народа и уголовников, преступления которых карались только смертью, расстрелом, и заменялись им заключением в особый, из которого выход был почти невозможен. Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас зэк, заключенный номер 18376, попал в этот лагерь полгода тому назад и за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти. На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер 18376, что делало его похожим, как и всех заключенных, на человека рекламу. Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь. Отец Арсений был постоянным барачным дневальным, колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» — беспрерывно повторял он, совершая свою работу. Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в зону не давали, поэтому кололи поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках отца Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать. Все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь — надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют. Бить в лагере умели, и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали, отводя душу, и скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением. Господи, помилуй меня грешному, помоги мне, на Тя уповаю. Господи и Матерь Божия, не оставьте меня, дайте силы, молился отец Арсений и, изнемогая от усталости, охапка за охапкой переносил к печам дрова. Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко. Дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера отец Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав, положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро им разожгу. Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой. Подошло время разжигать печи. Запоздаешь, не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся отец Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» и добавляет, «Да будет воля Твоя!» Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет. Как растапливать печи, не придумаешь. Пока отец Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный. Старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал. О своих делах не рассказывал, а зато малое, что следователь узнал, дали вышку, расстрел. Да заменили особым, что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в особом смерть мучительная, медленная. Те, кто из особого случайно выходили, становились полными инвалидами. Поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в то, что били политических и своих же уголовников насмерть. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам и готов несчастный случай, а там веди следствие. Звали старика Серый, по виду ему можно было дать лет 60. Внешне казался добродушным, начинал говорить с людьми ласково, с шутками, окончал руганью, издевательством, побоями. Увидал, что отец Арсений несколько раз перебрал дрова, крикнул. «Чего, поп, ищешь?» Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили. Вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать? Ума не приложу. «Да, поп, без растопки тебе хана», — ответил Серый. «Народ с работы придя замерзнет, вот что плохо, да и меня изобьют», — проговорил отец Арсений. «Идем, поп, дам я тебе растопку». И повел отца Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница. Мелькнула отца Арсения мысль. Шутку придумал Серый, знал его характер и помощи от него не ждал. «Бери, отец Арсений, бери, сколько надо!» Стал отец Арсений собирать сушняк и думает. «Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать. Поп, вор!» Но тут же удивился, что назвал его Серый отец Арсений. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк. «Больше бери, отец Арсений, больше!» Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за отцом Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а отец Арсений поклонился Серому и сказал: «Спаси тебя, Бог!» Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи. Успевая только забрасывать дрова, носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять носил дрова. Время подходило к 3 часам дня. Печи раскалились, в бараке постепенно теплело. Запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным. Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угроза. А при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил отца Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили отца Арсения. В голове шумело от слабости и усталости. Сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело. «Господи, Господи, не оставь меня!» — шептал отец Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров. Больные. В бараке отец Арсений был не один. Оставалось еще 3 заключенных. 2 тяжело болели, а 3 филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: «Топи, старый хрен, а то холодно, слезу, в рыло дам!» И тут же опять сразу засыпал. Другие 2 лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, все было переполнено. 12:00 зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к отцу Арсению: «Дойдут скоро, умрут сейчас много, холода». Говорил, не стесняясь, что 2 лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить? Все равно или поздно, рано, должны они были умереть в особом. Подойдя к 3 больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: «Не играй, придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь за члены вредительства, в карцере отдохнешь». В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака отец Арсений успевал подходить к 2 тяжелобольным и чем мог помогать. «Господи Иисусе Христе, помоги им, исцели, яви милость Твою, дай дожить им до воли», — беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарства, которые фельдшер небрежно бросил больным. В особом основным лекарством считался аспирин, которым лечили от всех болезней. Одному наиболее тяжелому больному и физически слабому отец Арсений дал кусок черного хлеба от своей пайки. Кусок составлял 1/4 дневного пайка. Размочив хлеб в воде, стал кормить больного. Тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на отца Арсения. Оттолкнул его руку, но отец Арсений шепотом сказал: «Ешьте, ешьте себе с Богом». Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: «Ну тебя, с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохнув, что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего. Не крутись!» Отец Арсений ничего не ответил. Заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака. Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду у одной из печей. Чего убирать-то? Вчера убрал, а получилось плохо. А сегодня Бог помог. Собрался было нарубить дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до поверки. Печи накалились, и от них несло жаром. Отец Арсений радовался, придут люди с мороза, отогреются и отдохнут. Во время этих размышлений вошел надзиратель, На вид ему можно было дать лет 30. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными «веселый». «Ты что, поп, барак натопил, словно баню, в карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь? Я тебе, шаман, покажу!» И, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел. Вытирая кровь, отец Арсений повторял слова молитвы. «Господи, не остави меня грешного, помилуй!» Филонивший Федька сказал: «Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что? И сам не знает». Через час веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: «Поверка, встать!» С нар соскочил Федька, а отец Арсений вытянулся с метлой, который только что подметал барак. «Кто еще в бараке?» — кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался. «Двое освобожденных, лежачих больных и третий на выписке, ходячий». Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая. «Ты смотри, поп, чтоб порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь», и, скверно ругаясь, вышел.